подумай, откуда ты пришел, куда идешь. Осмысли весь свой жизненный путь пройденный, ведь спутником твоим был грех и ложь. Остановись, прохожий, и подумай, ведь ты пришел сюда издалека. Смотри, и ты над пропастью вселенной. Приди к Христу, и Он спасет тебя. Остановитесь, люди, остановитесь, люди, ведь ваша жизнь проходит без следа. Остановитесь, люди, остановитесь, люди, прислушайтесь вы к голосу Христа. Остановись, прохожий, оглянись, навек свой пройди. Подумай, пока еще есть время, пока ты еще молод, пока ты еще можешь спастись, потом уже будет поздно. И в этот век, век скоростей и стресса, куда-то все бегут, летят, спешат. Но, люди, я прошу, остановитесь, прислушайтесь вы голосу Христа. Остановитесь, люди, остановитесь, люди, ведь ваша жизнь проходит без следа. Остановитесь, люди, остановитесь, люди, прислушайтесь вы к голосу Христа.